корабль контрабандистов. В Сантандерской гавани господствовали шум и движение, как всегда. Хотя торговля, которая обыкновенно процветает в испанских приморских местечках, шла вяло, и все законные торговые сношения почти прекратились по случаю войны и близости к берегу карлистов. Сантандер находился во власти правительственных войск, но невдалеке от него были также и отряды Дона Карлоса, которые, как уверяли многие, держались около берегов, чтобы получать провиант и оружие с иностранных кораблей. Известие это было верно. Карлистам действительно доставляли все их запасы корабли контрабандистов, и правительственные войска, зная это, не могли прекратить подвоза, так как военных кораблей они не имели в своем распоряжении, которые могли только заградить карлистам этот путь сообщения. Тем временем Мартинес и бывший начальник Гренады направлялись в харчевню. «Знаете вы что-нибудь о планах Кортецела?» «Нет, он еще не сообщил мне его». «Значит, он к вам относился не совсем доверчиво?» — спросил Мартинес. «Не знаю. Он был рассеян, когда я с ним виделся, и у нас не было никакого последовательного разговора. Я успел только добиться от него обещания прийти сюда, в харчевню, чтобы посоветоваться, что нам делать, и помочь нам убраться отсюда в какое-нибудь безопасное убежище». Мартинес заглянул испытующим взором внутрь харчевни. «Мне кажется, что здесь мы в безопасности», — сказал он тихо, обращаясь к своему товарищу. «Взгляните-ка и вы, Дон Гонсалес, можем ли мы войти туда или нет?» Бывший начальник Гренады последовал приглашению и пристально начал всматриваться в людей, находившихся в харчевне. «Там, напротив, сидят два капитана. Тут, около окна, два купца с каким-то моряком. В углу двое гарнизонных унтер-офицеров. На заднем плане стоит хозяин. И больше никого нет», — процедил Гонсалес сквозь зубы. «Как вам показались эти унтер-офицеры? Не опасны ли они для нас?» «Нет, они не страшны. Под влиянием винных паров они весело разговаривают между собой, забыв даже, по-видимому, о близости карлистов». «Оно и понятно. Приятнее, небось, распивать вино в харчевне, чем слушать свист неприятельских ядер». «Их бояться нам нечего. Я не люблю встречать людей, сидящих в одиночку или тихо разговаривающих между собой, особенно когда они слишком внимательно посматривают на всю публику, окружающую их». «Ну, в таком случае войдем и будем там ждать нашего принца». Мартинес и Гонсалес вошли немедленно после этих слов в харчевню и, не снимая ни шляп, ни плащей, сели за стол и заказали вина. Их не заставили долго ждать, подали вино, и бывшие начальники Гордунии принялись пить. «Я долго обдумывал, что предпринять и куда обратиться, — сказал тихо Мартинес, — и пришел к такому заключению, что нам лучше всего было бы попробовать достичь французской границы. Там мы были бы в безопасности». «Да, это несомненно. Я согласился бы на ваш план, если бы вы указали мне средства пробиться через военную линию правительственных войск. О карлистах я не говорю, так как их нам опасаться нечего». Не все же дороги заняты правительственными войсками. Поищем, может быть, и найдем. — Опасное предприятие, — проговорил Гонсалес. — А, вот и Кортецело пришел. Вон стоит у двери снаружи и осматривает публику, собравшуюся здесь. — Идет сюда, увидел нас, кажется. Я боюсь, что его беспокойный вид, его тревожное выражение глаз выдадут нас. — Постараемся мы, по крайней мере, казаться спокойными. Граф Кортецело, низко надвинув шляпу, вошел в харчевню и быстрыми шагами приблизился к столу, за которым сидели ожидавшие его товарищи. Трудно было действительно в нем узнать прежнего графа Кортецело. Гордый, надменный отец Инес утратил свой прежний величественный вид, свое внешнее достоинство. Он казался теперь надломленным, разбитым человеком, без воли, без энергии. Яд и падение гордунии оставили на нем глубокие следы. Он весь согнулся, исхудал, лицо осунулось, борода стала белая, как снег, глаза потухли и впали. Мартинес и Гонсалес вежливо поклонились своему бывшему начальнику. Он опустился на стул, озираясь вокруг с беспокойством. — В безопасности ли мы здесь? — спросил он глухим голосом. — Никто не обращает на нас внимания. Мы можем говорить спокойно, — ответил Гонсалес. — Да, граф, мы совершенно в безопасности здесь. — Не называйте фамилии, — прервал Кортецело бывшего начальника Помпелуны. — Зовите меня просто Эстебаном. — Хотите вина? — спросил Гонсалес. — Да, я с удовольствием выпью, — ответил Кортецело и взял стакан, стоявший на столе. — Я чувствую себя очень слабым, — прибавил он, выпив вино. Перед вашим приходом мы только что рассуждали о том, как бы пробраться к французской границе. Что вы скажете на это? — То, что вы думали, — поспешно проговорил Кортецело. — Это было бы прямо идти к своей гибели. Туда я ни за что не пойду, ни под каким видом. Куда хотите, только не туда. — Значит, вы можете что-нибудь лучшее предложить нам, дон Эстебан? — спросил Гонсалес, обращаясь к графу. Кортецело осмотрелся вокруг и потом тихо ответил. — Я случайно напал на единственный безопасный для нас выход. Или менее опасный, по крайней мере, чем все другие пути. Расскажите же нам о нем. — Расскажу, только не здесь. — Неужели вы видите здесь опасных соглядатаев? — Кто знает. Каждый шаг, который мы делаем здесь, представляет опасность, возрастающую с каждым днем, с каждым часом. Нам один выход — разорвать окончательно любые отношения с человеческим обществом, которое нас никогда не простит и с которым мы находимся во враждебных отношениях. — Ваши слова странно звучат, — проговорил невнятно Мартинес. — Для нас они не могут быть страшны, — возразил Гонсалес. — Выбора нам нет, говорите, дон Эстебан. Не сегодня, так завтра нападут на наш след, и мы погибли. — Скажите лучше, что, может быть, в настоящую минуту напали уже на этот след. — заметил мрачно Кортецело. — Укажите же нам скорее выход, найденный вами. Сообщите скорее ваш план, дон Эстебан. — Не здесь только, повторяю вам. Идите за мной. — Отдохнули ли вы? Не подкрепится ли вам еще вином или пищей? — Да, Это не мешает. Я со вчерашнего дня ничего не ел. Подайте мне вина и жареной рыбы, — сказал он, обращаясь к хозяину харчевни. Только поторопитесь, мне некогда ждать. Наступает ночь. Пора действовать, — проговорил тихо Гонсалес. Мы должны воспользоваться ею. Плохо было бы, если бы утро застало нас в Сантандере. Впрочем, я ни в коем случае не останусь здесь. Вы можете не принять моего предложения, но я не отступлю от своего решения. Все готово, стало быть, для выполнения вашего плана? Разумеется, все, что касается моей особы. О нас вы не подумали, дон Эстебан? — спросил Гонсалес. Я вам дал, надеюсь, достаточное доказательство моего желания спасти вас вместе с собой, придя сюда, чтобы сообщить вам свой план. Но захотите ли вы им воспользоваться, этого я не знаю. Хозяин подал рыбу и вино и, получив за них плату, удалился. Кортецело, проглотив жадностью голодного зверя и то, и другое, поспешно встал со своего места, собираясь уйти, не теряя времени. «Ну, теперь идем», — проговорил он тихо, обращаясь к товарищу. «Дорогой я вам сообщу мой план, и тогда делайте, как знаете. Понравится он вам, следуйте за мной. Не понравится, оставайтесь и ищите другой выход». Все трое поспешно вышли из харчевни и направились к берегу, в той части его, которая была пустынна, дика и безлюдна. Ночной мрак спустился на землю. На воде отражались черные исполинские тени больших кораблей, стоявших спокойно в гавани на своих якорях. «Куда вы ведете нас, дон Эстебан?» — спросил Гонсалес. «К берегу, где шум волн заглушает до того человеческий голос, что слышать друг друга мы можем только находясь на очень близком расстоянии один от другого. Но и здесь нас никто не услышит. А значит, вы и здесь можете сообщить нам ваш план, — заметил Мартинес. Нет, пойдемте дальше. Остается не более 100 шагов до цели, к которой мы стремимся. Но, дон Кортецело, скажите нам прежде, где эта цель вашей и нашей дороги? Цель — это то место, которое представляет нам возможность бегства, то есть спасения. «Говорите же, наконец, где находится эта дверь спасения!» — нетерпеливо приставал Мартинес Кортецело. «Объясните же ваш план!» «Слушайте же. План очень простой. Я решил сесть на корабль, который уходит сегодня ночью». «На корабль? И вы имеете уже билет или право на проезд? Сколько вы заплатили?» «Все уже сделано и заплачено». «А о нас вы позаботились? Сторговались насчет нашего переезда?» «Нет, вы сами можете условиться». «Где же находится корабль?» «Не совсем близко». «Не близко? Значит, он не в гавани?» — спросил с удивлением Мартинес. «Нет», — ответил коротко Кортецело. «Куда же вы нас ведете?» — воскликнул вдруг Гонсалес, остановившись и схватив Кортецело за руку. «Разве вы не знаете, что не более как в полумиле отсюда расположены аванпосты карлистов?» «Знаю очень хорошо». «Так вы к ним, что ли, идете?» «Нет», — ответил опять коротко и ясно Кортецело. «Да Положите же, граф, конец неизвестности, в которой мы находимся, и которая весьма тягостна для нас. Пройдя еще шагов 100, мы встретим одного человека, который поможет нам бежать. — Мне кажется, что вы просто хотите бежать к карлистам, — воскликнул Гонсалес. — Никогда не думал об этом. Только хочу воспользоваться кораблем, который доставил карлистам провиант и оружие. — Это корабль контрабандистов? — спросил Мартинес. — Что-то вроде этого. — Как он называется? И как фамилия капитана? — Фамилия капитана Перес. — Он испанец? — Испанец или португалец, не знаю. Какая разница? — А название корабля? — Желал бы я знать, почему это вас так интересует. И какое вам дело до названия корабля? Но, пожалуй, я удовлетворю ваше любопытство. Корабль называется «Флега». «Флега?» — повторил Гонсалес, задумываясь и как будто припоминая что-то. «Мне помнится, — продолжал он, — что я читал что-то в газетах об одном контрабандистском корабле, называвшемся, как мне кажется, этим самым именем». «Да, эта статья была о нем». «Как? И вы хотите?» — воскликнул Мартинес бледнее. «Да, я отправляюсь к контрабандистам и сажусь на их корабль», — ответил мрачно граф Кортецело. «Идете к пиратам?» «Да, потому что другого выхода не вижу. Если у вас есть другой путь к спасению, не следуйте за мной. Идите своей дорогой, а я пойду своей. Делайте, как знаете». Кортецело остановился. «Страшный шаг!» И так внезапно, так неожиданно представляется этот шанс к спасению. — И шанс рискованный, отчаянный, — проговорил задумчиво Гонсалес. — Колебаться некогда. Решайте оставаться или последовать за мной, но решайте быстро. Если останетесь, то наши дороги здесь расходятся, пойду дальше, а вы возвращайтесь в Сантандер. — Так вы твердо решили, дон Кортецело? — Мое решение неизменно. Прощайте. Я ухожу. — Подождите еще минуту, — воскликнул Гонсалес. — Как вы рассчитываете попасть на корабль? Капитан ждет вас на берегу или на своем судне? — Больше я ничего не намерен сообщать вам, так как мы расходимся с вами здесь, — ответил Кортецело. — Не спешите же так, дон Эстебан, — сказал Мартинес. — Знаете вы лично капитана Переса? Говорили вы с ним о нас? — Ведь вы очень хорошо знаете, — вмешался Гонсалес, — что мы точно в таком же положении, как и вы, и что нам необходимо бежать, скрыться куда-нибудь, что мы не имеем никакого выхода. Но дайте же нам подумать хотя бы несколько минут о вашем предложении. — Больше оставаться я не могу. Скоро начнет светать, и мы должны пользоваться и дорожить каждой минутой. Решайте немедленно и безотлагательно. Дайте же нам время подумать. Даю 3 минуты, и ни секунды больше не буду ждать вашего решения. Вы слишком спешите. Меня ждут. Разбойничий корабль. И другого выхода нет. Что же делать? — прошептал Мартинес. Если он будет взят или разбит каким-нибудь военным кораблем, тогда все пропало, мы погибли. Не более как теперь. Разве вы не понимаете, что, оставаясь здесь, мы также погибли? — ответил Кортецело. Тогда нам остается одно — броситься в море. Да, вы правы. Броситься в объятия моря всегда успеем, — согласился Гонсалес. Но припомните, что я вам скажу теперь. Я не уговариваю вас. Не советую вам следовать за мной. Решайте, делайте, как знаете, как хотите. Но только чтобы позже я не слышал от вас ни упреков, ни раскаяния, — сказал граф Кортецело. То, что нам предстоят опасности, это несомненно. Взвесьте их, обдумайте ваше положение и затем действуйте так или иначе. Но не взваливайте на меня ответственность в случае неудач. Где стоит корабль? На расстоянии одной мили отсюда. Вы должны пройти пешком эту милю? Нет. Шагах в 100 отсюда меня ждет Перес с лодкой. Как вы с ним познакомились? Я встретил его на берегу, где бродил в ожидании удобного случая сесть на какой-нибудь проходящий мимо корабль. И тут черт натолкнул меня на Переса. Я говорю черт, потому что Перес сам олицетворенный дьявол, отрекшийся от Бога и разорвавший всякую связь с человечеством. Я вас предупреждаю об этом, чтобы вы знали, с кем вам придется иметь дело. Я еду с ним, потому что мне терять нечего. «Терять и нам нечего», — заметил Мартинес. «Вы правы, дон Эстебан, больше нам делать ничего не остается, как бежать к пиратам и сесть на их корабль. Будет угрожать там опасность, бросимся в море, и дело с концом». «Может быть, этот Перес высадит нас где-нибудь через некоторое время?» — сказал Мартинес. «Этого я не знаю», — ответил граф Кортецело. «Не утешайте себя светлыми надеждами и помните, это разбойничий корабль, а Перес — никто иной, как морской разбойник, от которого мы можем ожидать любого злодейства». «Если вы решаетесь, дон Гонсалес, — сказал Мартинес, обращаясь к своему товарищу, — то и я не отстану от вас». «Итак, идет, дон Эстебан, мы едем с вами. Давно стали мы во враждебных отношениях с человечеством. Оно нас преследует. Теперь разорвем всякие отношения до конца с ним. Не будем останавливаться на половине дороги, — воскликнул Гонсалес. — Ведите нас к пирату Пересу, дон Кортецело. — С одним условием, что не будете раскаиваться, что бы ни случилось, — ответил бывший глава Гордунии. — Будьте спокойны, сеньор Принципе. Не услышите от нас ни упреков, ни раскаяния. Ведите нас. Мы следуем за вами. — Пойдем за вами даже в самый ад, — добавил Гонсалес. — Итак, вперед, — сказал Кортецело. — Перес ждет нас там, на скалистом берегу. И трое товарищей продолжили свой путь вдоль берега, о который шумом разбивались морские волны. Гавань осталась далеко позади. С решимостью отчаяния двигались они быстрыми шагами к месту, где их ожидала возможность бегства. Эти трое людей были единственными членами Гордунии, которым удалось избежать заслуженного наказания. Теперь они решили встать открыто против и скрыться от его преследования на море, присоединяясь к таким же отверженным общества, как и они, к пиратам.